Д. В другой раз я не могу припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем удалось получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зрение. Это вызвало во мне воспоминания об одном молодом человеке, который ослеп вследствие ранения выстрелом. С этим соединилось, в свою очередь, представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя. Фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они не были в родстве. Но нашел я искомое имя лишь тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека, принадлежащего к моему семейству. Непрерывный ток самоотношения идет таким образом через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу о других людях, с самим собой, словно при всяком известии о других приходят действия мои личные комплексы. Это ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью. В этом заключается скорее общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем других. Я имею основание полагать, что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня. Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним малознакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он позабыл, и на первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично, в Венеции это неизбежно, он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его фамилию, и попросил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал о прекрасном знании людей. «Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы, Ледерер». Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий С. Фройд. Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз обратное.